Глава пятая. Энергия. Аккумуляторные батареи запасают энергию. Однако их энергетическая плотность ниже, чем у бензина, дизельного топлива или керосина. Соответственно, запас хода электрического автомобиля ниже. Еще один недостаток аккумуляторов – это их зависимость от уровня внешней температуры. Сегодня обычные автомобильные аккумуляторные батареи при минусовой температуре теряют до 60% своей энергии. Другим весомым недостатком электромобилей является длительное время их зарядки. В случае, если вам придется срочно отправиться в путь, нужно будет заменить аккумулятор на заряженный. Это менее практично и более трудоемко, чем просто долить пару литров топлива, подъехав к бензоколонке. Мы привыкли к тому, что можем отправиться в поездку в любой момент. Автомобиль стал нашим надежным другом, безропотно ждущим в гараже или перед домом, и готовым в любой момент доставить нас куда потребуется. И в отношении комфорта автомобиля компромиссы не приветствуются. По этой причине развитие технологий идет по пути совершенствования, а не отказа от чего-либо в ущерб потребительским свойствам. Автомобили должны, как и прежде, оставаться безопасными, надежными, практичными и комфортабельными. И они будут оставаться такими. Одни эксперты исходят из того, что к 2025 году 3-5% всех сухопутных авто будут электромобилями. Другие более оптимистичны. Они надеются, что этот показатель достигнет 25-30%. Перспективы у экологически чистого транспорта заманчивы, но пока нам придется мириться со следующим фактом. Двигатель внутреннего сгорания будет еще довольно долго оставаться основой нашей мобильности. В этой связи его оптимизация, то есть снижение расхода топлива и уровня выбросов, уже несколько лет является центральной задачей исследователей, конструкторов и инженеров. Сегодня 100% современных автомобилей выбрасывают в среднем меньше вредных веществ, чем одно единственное авто из 70-х годов. На оптимизации двигателя положительным образом сказываются такие меры, как нейтрализация отработавших газов, автоматический запуск и остановка двигателя, применение альтернативных видов топлива. У последних масса преимуществ. Природный газ при сжигании менее вреден для экологии. Биотопливо получают из возобновляемых ресурсов. Водород при окислении превращается в чистую воду. Однако, как это обычно бывает в жизни, все имеет свою обратную сторону. Каждая из упомянутых мер, помимо преимуществ, содержит в себе определенные недостатки. Под производство биотоплива отводятся обширные сельскохозяйственные угодья. Природный газ и водород требуют применения тяжелых, находящихся под давлением резервуаров с особыми антиаварийными свойствами. Кроме того, заправочная инфраструктура для альтернативных видов топлива недостаточно развита. По этой причине ключевым моментом большинства альтернативных концепций развития автотранспорта является поиск возможностей, которые позволили бы максимально нейтрализовать существующие недостатки. Пример. Представьте себе автобус, легковой или грузовой автомобиль, который приводится в движение оптимизированным бензиновым либо дизельным мотором, скомбинированным с электродвигателем. Традиционный двигатель используется, например, при движении по автомагистрали, где для скорости передвижения нужно обеспечивать высокую мощность. При этом генерируется электрическая энергия, которая накапливается в специальных аккумуляторах. Покидая автомагистраль, это гибридное транспортное средство использует в условиях городского движения свой электродвигатель, не выбрасывая при этом вредных веществ в атмосферу. В других гибридных системах электрический привод используется преимущественно для старта, короткого этапа, когда расходуется особенно много энергии. Необходимую для этого электроэнергию автомобиль генерирует по большей части сам, при торможении. В этом варианте двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель взаимодействуют автоматически. Водителю нет нужды об этом заботиться. Они сами знают, что, как и когда нужно. Гибридные автомобили пока еще не производятся в больших количествах. Тем не менее, переход от мелкосерийного к массовому их производству – это вопрос времени. Технологии уже достаточно зрелые, и автолюбители подготовлены. При покупке автомобиля люди стали учитывать и экологический аспект. Конечной целью мог бы стать полный отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электродвигателей, если бы не один существенный момент, уже упоминавшийся. Что делать, когда аккумулятор полностью разрядился? Одним из решений этой проблемы могло бы стать вырабатывание электричества непосредственно в процессе движения с помощью генератора. В качестве последнего мог бы выступить небольшой бензиновый либо дизельный двигатель. Тем самым можно было бы избежать вынужденных остановок в пути. Двигатель внутреннего сгорания включался бы автоматически, когда заряд аккумулятора близился бы к нулю. А во время ближайшей более-менее продолжительной остановки его можно было бы подзарядить уже от розетки. И затем продолжить свое путешествие на чистой электрической тяге. Таким образом, задача двигателя внутреннего сгорания сводится к резервной. То есть фактически он будет включаться лишь тогда, когда имеющейся электроэнергии не хватит для того, чтобы добраться к цели путешествия. Еще одним гораздо более прогрессивным способом выработки электроэнергии на борту автомобиля является применение топливных элементов. Топливные элементы преобразуют энергию химической реакции горючего с окислителем в электрическую энергию. Первым обнаружил этот принцип еще в 1838 году Кристиан Фридрих Шонбейн, проводя один из своих экспериментов. Суть опыта сводилась к тому, что при погружении в соляную кислоту двух платиновых проволочек образовались водород и кислород, и появлялось электрическое напряжение. 32 года спустя писатель Жюль Верн, основатель литературного жанра научной фантастики и автор романов «Вокруг света за 80 дней», «Путешествие к центру Земли» и «20 тысяч лье под водой», напишет об этом принципе получения электроэнергии следующее. «Вода – уголь будущего. Энергия завтрашнего дня – это вода, разлагаемая электрическим током на составляющие ее элементы – водород и кислород. Они обеспечат снабжение Земли энергией на необозримые времена». Этим словам уже более 140 лет, и топливные элементы, находящиеся сейчас в экспериментальном и практическом применении, фактически подтверждают прогноз знаменитого писателя. Водород становится источником энергии фундаментального значения. Однако работа с ним не лишена сложностей. Водород, вступая в реакцию с кислородом, в том числе и атмосферным, образует взрывоопасную смесь. Поэтому его необходимо хранить в баках, которые способны сохранять герметичность в случае аварии. Инфраструктура для хранения и транспортировки водорода должна удовлетворять ряду требований. Вопрос с хранением газа может быть решен двумя способами. Водород либо находится в резервуарах под давлением в несколько сот бар, либо хранится в сжиженном состоянии при очень низких температурах. Немалая масса резервуаров – еще один весомый недостаток. Но, тем не менее, с этим можно работать. Еще в 2004 году в Гамбурге и Штутгарте появились автобусы Mercedes-Benz на водородном топливе, работающие на обычных городских маршрутах. На крышах автобусов размещены топливные элементы, подающие энергию электродвигателю мощностью 200 кВт. Именно этот двигатель практически бесшумно приводит автобус в действие и позволяет плавно скользить по городским улицам. К слову, в сегменте легковых и грузовых автомобилей прототипы с подобной технологией тестировались уже в середине 1990-х годов. Тогда топливные элементы могли располагаться, например, в днище кузова автомобиля, чтобы обеспечить ему высокую безопасность при движении и при аварии. Технологии альтернативных топливных элементов все еще находятся в стадии экспериментов и не вполне готовы к серийному производству. Гибридный, аккумуляторный, на топливных элементах. Спектр инновационных вариантов привода широк. В будущем, чтобы выбрать автомобиль, нам нужно будет обладать определенными знаниями о различиях технологий, их преимуществах и недостатках, уровне выбросов, рисках и пользе для окружающей среды. Речь будет идти не только о выборе между бензиновым или дизельным двигателем. Альтернатива будет шире – гибридный, полностью электрический или классический двигатель внутреннего сгорания. И если все же последний, то, разумеется, оптимизированный, экологически чистый, с функцией старт-стоп, работающий на бензине, дизеле или газе. Но если электрический, то какой именно? Тот, что в паре с дизельным генератором, или другой, что на топливных элементах, а может быть, работающий исключительно от аккумулятора? Наряду с техническими нововведениями нам придется определиться с еще одним интересным аспектом, который может повлиять на мобильность каждого из нас. Речь идет о хорошо известном, но редко упоминаемом факте. В большинстве автомобилей перемещается только один человек. Ярким примером этому может служить Калифорния, США, на автомагистралях которой число полос для движения только в одну сторону нередко достигает 7. При этом одна из полос зарезервирована для автомобилей, в салоне которых находится более одного человека. Явление получило название «карпул». Идея карпула заключается в том, чтобы люди самоорганизовывались в группы попутчиков, максимально используя пространство салона автомобиля, что в Калифорнии совсем не популярно. Поэтому эта полоса движения на калифорнийских трассах, как правило, оказывается свободной, даже когда на 6 других заторы, что бывает нередко. Причем наличие пробки на соседних полосах никак не влияет на правила использования выделенной полосы исключительно автомобилями, где есть кто-то еще помимо водителя. Нарушение данного правила карается штрафом размером около $400. Один человек в автомобиле означает полезную нагрузку от 60 до 100 килограммов. Сам автомобиль весит от 800, малогабаритный, до 2500 килограммов, седан. То есть по большей части автомобиль возит сам себя и лишь небольшую полезную нагрузку в виде людей и багажа, чей общий вес не превышает 500-700 килограммов. В случае с коммерческими автомобилями это соотношение более выгодное. 40-тонный грузовик, имея собственную массу около 12-15 тонн, способен перевозить от 25 до 28 тонн груза. Большинство людей за год в среднем наезжает от 11 до 15 тысяч километров, что соответствует 30-40 километрам в день. Обычные маршруты ограничиваются поездками за покупками, в школу за детьми, в спортклуб, в гости и, конечно, на работу. Расстояния при этом довольно короткие. Полезную нагрузку создает, как правило, лишь сам водитель. А что, если создать средство передвижения специально для этих целей? Компактное, легкое и экономичное. То есть автомобиль для коротких расстояний. Возможно, дополненный еще более экономичным велосипедом на электрической тяге. Индивидуальные средства передвижения завтрашнего дня будут отличаться не только технологическим, но и конструктивным разнообразием. Если вопрос источника энергии для транспортных средств станет центральным, то в гаражах будущего будут стоять электровелосипед и компактный автомобиль для небольших расстояний. Комфортабельному седану, от него трудно будет отказаться, также найдется место в таком гараже. Его основным предназначением станут дальние путешествия. Производители уже работают над соответствующими предложениями. Помимо электрического велосипеда, сегодня предлагаются в частности экологически чистые Smart Electric Drive, Mercedes-Benz A-класс E-Cell и комфортабельный гибрид S400 Hybrid. Подобная концепция уже реализуется там, где люди живут в собственных домах с гаражами, то есть в сельской местности и пригородах. В городах она станет жизнеспособной, когда будет решен вопрос повсеместной доступности электрических заправок. Они понадобятся на парковках, в подземных гаражах, на улицах, вдоль которых расположены электрозаправочные колонки. Время нахождения на парковке можно будет использовать для подзарядки. Впервые внимание мировой общественности электромобиль привлек в 2006 году. Электромобиль получил имя гениального инженера-электротехника Николы Теслы, изобретателя переменного тока, первого радиопередатчика и дистанционного управления. Спустя 53 года после его смерти компания Tesla Motors представила в аэропорту Санта-Моники, Калифорния, полностью электрический родстер. Двигатель электрического родстера работал от аккумуляторов, используемых в любом обычном ноутбуке. Tesla Roadster в корне изменил привычный взгляд на электромобили. Если прежде они воспринимались как непривлекательные, незрелые прототипы с туманными перспективами, то тут вдруг на сцене появляется стильный спортивный красавец с дизайном от Lotus, полностью приспособленный к повседневной эксплуатации. Имея в резерве 252 лошадиные силы, Tesla Roadster разгоняется быстрее, чем иной Porsche. Производитель обещает запас хода в 350 километров. Заявленное время зарядки почти 7000 элементов аккумулятора составляет 3,5 часа. Ресурс данного аккумуляторного блока – 160 тысяч километров пробега или 7 лет эксплуатации. Если для примера взять немецкий тариф на электричество, то полная зарядка Tesla Roadster обойдется примерно в 11 евро. Да, давненько мы не заправлялись так недорого. Итак, в аэропорту Санта-Моники появился автомобиль будущего. Электромобили не плод строгой рациональности и суровой практичности. Они способны приносить удовольствие от вождения, причем в большей степени, чем традиционные спортивные авто. Водители-испытатели отзываются об электромобилях в уважительно восторженных тонах, говоря о грациозности и плавности старта, великолепном разгоне и почти неслышной работе двигателя. Беспрецедентная по ощущениям езда. Итак, тот, кто сегодня хочет задавать тон в солнечной Калифорнии, меняет свой Lamborghini, Ferrari или Porsche на электрическое чудо. Как это сделали Арнольд Шварценеггер, Джордж Клуни, основатели корпорации Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. Эксперты предрекают культовость и детищу Mercedes-Benz, суперкару SLS и SL. Этот элегантный автомобиль с дверями «Крыло чайки» по завершению испытаний будет иметь мощность в 526 лошадиных сил для беззаботного скольжения меж живописных пейзажей. Однако эти звезды из плеяды электрических родстеров являются скорее яркими исключениями, нежели универсальным решением для экологически чистого транспорта. Слишком дорогие, экстравагантные и непрактичные для реальных повседневных потребностей почти миллиарда автомобилей во всем мире. Однако они демонстрируют существующие возможности и доказывают, что стоящая перед автопромышленностью задача может быть решена путем внесения улучшений, а не отказа от чего-либо. Электромобили актуальны для относительно коротких поездок. Дальние дистанции и тяжелые грузы пока остаются прерогативой автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Равноценная замена столь универсальному энергоносителю, как бензин, будет найдена не скоро. Литий необходим электромобилям в той же степени, что и нефть двигателем внутреннего сгорания. Этот металл входит в состав нынешнего поколения аккумуляторов, благодаря которому электромобиль стал экономически оправданным. Литий-ионные аккумуляторы отличаются высокой энергетической плотностью, термически стабильны и не подвержены так называемому эффекту памяти. Данный эффект встречался у предыдущего поколения никель-кадмиевых аккумуляторных батарей. При неполной разрядке наблюдалась тенденция батареи сохранять количество напряжения, аналогичное тому уровню, на котором она находилась перед последней из зарядок. Как следствие, емкость батареи ограничивалась, и результатом становилось преждевременное падение ее напряжения. История литий-ионных аккумуляторов началась в 1980-е годы. Японский концерн Sony впервые запустил их в серию для использования в качестве элементов питания для одной из своих видеокамер. В зависимости от типа аккумулятора, на каждый киловатт-час накопительной емкости требуется от 80 до 130 грамм металлического лития. Доля лития в земной коре примерно в 3 раза превышает долю свинца, а количество лития, растворенного в Мировом океане, на много порядков превышает то его количество, которое потребовалось бы для полной электрификации всего мирового транспорта. Литий-ионный аккумулятор отличается длительным сроком службы и рассчитан более чем на 1000 циклов подзарядки. Он ведет себя схожим образом в разных климатических условиях и способен работать в холодную погоду. Он поддается вторичной переработке и безопасен при авариях. Над улучшением свойств литий-ионного аккумулятора постоянно работают инженеры со всего мира. В апреле 2006 года группа ученых из Массачусетского технологического института при помощи вирусов создает нанометровые куски проволоки на электролите. Это позволяет изготавливать ультратонкие литий-ионные аккумуляторы, плотность энергии которых в 3 раза выше, чем у обычных. 5 месяцев спустя исследователи из Канадского университета Ватерлоу сообщают о получении нового материала для катодов на основе фтористого соединения. Благодаря этому во время цикла заряда происходит менее значительное изменение в катоде, что ведет к увеличению срока службы аккумулятора. В 2009 году исследователям из Массачусетского технологического института удается резко сократить время зарядки и разрядки аккумулятора, уменьшив эти показатели на экспериментальном экземпляре с 6 минут до 10 секунд. Ученые полагают, что коммерческое производство подобных аккумуляторов может начаться уже скоро, поскольку данная технология не требует новых материалов. Кстати, важным аспектом экологической безопасности автомобиля, помимо уровня выбросов в окружающую среду, является также расход ресурсов на протяжении всего его жизненного цикла, начиная от производства деталей и заканчивая утилизацией. Поэтому множество материалов и компонентов, из которых изготавливаются автомобили, подвергается исследованиям. Какова нагрузка на экологию при их производстве и каковы пути ее снижения? Реально ли строить автомобили так, чтобы все их компоненты можно было вторично переработать? Металл обшивки, стекло, пластмассы, дерево. Сиденья, кнопки, лампы, шланги, кабели, крышки, батареи, шины, стекла. Металлы, резину, ткани, краски, кожу. Зеркала, щетки стеклоочистителя, педали, коврики, переключатели, уплотнители, датчики, детали отопителя. Рулевое колесо, CD-плеер, подстаканники.